Глава 10. Не за горами окончание первого осеннего месяца, а на дворе все еще лето. Так-то я не против тепла, но иногда накатывает тоска по нормальной зиме с сугробами, лыжами, охапками снега на лапах сосен в бору. Уж не знаю, увижу ли я теперь это когда-нибудь, ощущу ли. Разве что однажды в далеком будущем отправлюсь путешествовать, причем не по нашему континенту. Насколько знаю, на Этерике, даже в Римнаре Республики Швердинг, Торнейской лиги герцогств, или на территориях вольных городов, климат не намного суровее, чем у нас. Посмотрел в распахнутые настежь оконца и отложил перо. Все. На сегодня хватит продвигать вперед науку, и так уже в шкафу Сергия скопилось достаточно листов, чтобы отдать в переписку первый том моих философских размышлений. Надо только разбить на разделы, а то у меня все в кучу, пока свалено. Ладно, спешить не буду, может, еще какие-то дельные мысли появятся, и кое-что переделаю, перепишу. Еще надо будет обильно налить воды в текст. Не для того, чтобы увеличить объем написанного, нет, а для славы Создателя. Ага, все же я не просто выдающийся мыслитель начала 22-го здешнего Паргейского века, а религиозный мыслитель. Вот и нужно, чтобы в моих трудах через слово, если утрировать, шли ссылки в адрес покровителя нашего мира и славословие ему же. Тут так принято. Колокол монастырской церкви просигналил обедню. Ну там без меня опять обойдутся. Брат Михаил, мой преднастоятель, отслужит так, как надо. Я же и так нагружен делами, что тот ослик. Оставил себе для служения только утреннюю и вечернюю 6-го дня недели, последнего выходного. Это наше тут воскресенье. Каждый день у меня теперь строго регламентирован. Пока есть возможность до отъезда в столицу по делам заговора принца Филиппа, стараюсь строго следовать графику намеченных мероприятий. А то реально, все время в моей новой жизни получался какой-то сумбур. Хватался то за одно, то за другое. Нет, надо себя организовывать. Во всяком случае, в те моменты, когда я не воюю, не путешествую и не занимаюсь семейными или родовыми проблемами. С позапрошлой недели я по утрам тренировался не только на мечах, но и час на ножах. Сам удивился, когда узнал, что в этом мире есть специалисты ножевого и рукопашного боя. Эрик вот привлек, пригласил из Парма бывшего сослуживца по отряду капитана Ронова, когда подобрал в Готлине команду из 10 пацанов-беспризорников, как я ему велел, для подготовки моих будущих диверсантов. Пока из 10, а дальше посмотрим. Да, так этот специалист, его зовут Арчи Добнес, бывший сержант, настолько меня изумил своими ловкостью и хитрыми приемами драк, что я решил овладеть хотя бы частью его умений, раз появилась такая возможность. Причем чудеса эквилибристики во владении стилетом, заточкой, удавкой, ударами руками и ногами Арчи продемонстрировал, будучи полукалекой. У него были сломаны и не зажили из-за неправильного срастания два левых нижних ребра. Понятно, осознав, какое сокровище мне досталось, сразу же его исцелил и получил настоящего мастера единоборств. Теперь баш на баш. Бывший сержант разведки, помимо пацанов, целый час уделяет и мне. Дружище Карл мое новое увлечение не одобрил. Впрочем, к моим странностям он давно привык. Наблюдал за тренировками с интересом, но сам от участия уклонился. Дескать, не к лицу благородному дворянину осваивать умение разбойничьего быдла. Не понял, он так нас с Арчи поддеть решил. Уточнил у него. Приятель стушевался и от выдвинутого обвинения отказался. Вроде как не то имел в виду. Зато мой приятель Ник с удовольствием принял участие в тренировках. Может, позже сделать моего штаб-капрала командиром этого отряда? Но не знаю. Туда бы, по идее, поставить молодого мага. Да только где ж его взять? Где-где? Искать надо. Под лежачий камень вода не течет. Вон, ахорского молодого маркиза от одержимости исцелю, считай, зазря, во исполнение, так сказать, дальнеродственных связей, ну и чего-то там еще, что Мария с отца больного мага истребует, а надо помочь кому-нибудь из бедных милордов, тех, кто даже не подумает обращаться за помощью к такому великому целителю, как аббат Готлинский, полагая, что никаких денег не хватит. Найти бы только подходящую кандидатуру. Да, сегодня же поручу лейтенанту Николасу, пусть поспрашивает среди паломников и торговцев. Наверняка кого-нибудь обнаружит. «Там брат Валерий пришел», — заглянув в кабинет, доложил секретарь о прибытии главного библиотекаря. «С экземпляром вашей книги». «Брат Сергий, просил же входить нормально, а не голову в щель просовывать». Я позволил себе от усталости скинуть немного раздражения на помощника. «Пусть заходит!» С наслаждением откинулся на спинку мягкого кресла, третьего по счету, изготовленного в соответствии с моими чертежами. Наконец-то получил совсем то, что требуется. В нем очень удобно. Механизмы регулировки высоты сиденья или угла наклона спинки отсутствуют. Это все будет позже. Сам я заниматься таким прогрессом не хочу, а брат Георг со своей командой и так загружены у меня выше крыши. Правда, узнал недавно, что монастырский управитель как-то находит время для составления атласа звезд. Ну и ладно, раз любит астрономию, хобби у него такое. Я разве против? Сам ведь подал идею телескопа, он и реализовал. Не бухает? И хорошо. Не то, что те двое братьев, которым я поручил делать Неллерьяк. Донесли, что оба пристрастились к чаче, которую разливают по бочкам для дальнейшей многолетней выдержки. Распробовали, козлы непутевые. Ничего, посидели 3 дня в подземелье на хлебе и воде, затем неделю всеночные с молитвами в храме стояли, надеюсь, ума набрались. А нет, так придется искать им замену. Не хотелось бы, конечно, вложил в них свои знания и, получается, зря. «Ваше преподобие, вот первый том ваших историй», протянул библиотекарь первый том моих сказок. «Как вы и велели, на пергаменте с обложкой из воловьей кожи, украшено серебром». «Ну-ка, давай-давай, посмотрим». Я оторвал задницу от кресла, хоть мне и не по чину так делать. Да надо же уважить старика, 65 лет все-таки. Даже после моего омоложения выглядит на полтинник. Сколько, говоришь, экземпляров обложки сделали? 10, как приказано. По моему знаку он сел сбоку от приставного стола. Остальные ничуть не хуже, чем этот. Если одобрите, начнем переписывать текст. На описки я сам 3 проверял. Отсутствуют. Ну да, описаться можно, ошибиться нет. Раз тут как слышишь, так и пишешь. Ого, какой увесистый! Я с удовольствием взвесил на руке. 3 фунта, не меньше. Поучительные и занимательные истории дальних стран, собранные милордом Степом Неллерским, настоятелем Готлинской обители. Зачитал вслух и сел на место. В моем родном мире 10 экземпляров — это ни о чем. Здесь же такой тираж для первого тома считается очень большим. Нисколько не сомневаюсь, что сказки разлетятся вмиг. Потом все подряд начнут копировать, воровать у меня интеллектуальную собственность. А сам-то я разве не обокрал? Тут у меня и народные сказки, и некоторые Андерсона или братьев Гримм, и даже 1 сказ Бажова. Перо, Линдгрен, Носов и прочие в дополнение к уже обворованным мною появятся в следующих томах. Итак, фолиант, вон какой тяжеленный. Куда там тем книжонкам, которые я сестренкам подарил? Тут еще ведь и пишут крупными буквами, как для полуслепых, зато читать легко». «Просмотрите?» Библиотекарь чего-то волновался. «Сейчас при тебе полистаю, да верну», — успокоил его. «Доверяю, все будет хорошо, уверен». Собственно, после ухода брата Валерия завершился второй пункт моего ежедневного регламента, а именно работа с документами. Теперь обеденная трапеза и выезд на земли монастыря. Поочередно навестил объекты строительства и производства. Сегодня я еще и отвезу своих будущих диверсантов на заимку, тут, неподалеку, в миле от пасеки. Слишком уж много вопросов возникает в головах братьев, когда они видят занятия, проводимые бывшим сержантом Добнисом. Пусть и место я для этих тренировок подобрал неприметное между стеной и птичником, да разве от монахов в монастыре что-нибудь скроешь? Они у меня любопытные чрезмерно и наблюдательные. «Сергий!» — позвал секретаря. «Опять забыл, что у меня же теперь колокольчик устроен. Дар Валдая!» Дернул за шнурок позади кресла. Появившемуся помощнику велел накрывать на стол. Девчонок я отпустил в Готлин с Карлом и лейтенантом сыска. Первый нанесет визит вежливости от нашего лица графу Олегу, а на обратном пути и баронессе Карманс. С соседями отношения нужно поддерживать, а второму необходимо встретиться со своей агентурой. Юльку же с Ангелиной просто отпустил. Терпеть не могу рядом с собой жалкие натянутые улыбки, когда я вижу лица и кислые рожицы, когда мои девушки уверены, что я их не замечаю. Понятно, привыкли к городской-то жизни. Готлин, конечно, неравноценная замена Неллеру, тем более Рансбуру, но все же пусть пару-тройку дней, раз в две недели, там развлекаются. Я так решил. К тому же у них тоже ушки и глаза имеются. Что-то услышат, что-то увидят. Любая информация лишней не будет. Обедал в гордом одиночестве. Мог бы миледи Алису пригласить, Эрика Ромма или милорда Герберта Вилкова, второго лейтенанта. Да пусть занимаются ротой, пока их капитан в отъезде. На стол подавала кухонная девчонка из новеньких, недавно нанятых. Вроде чистенькая и аккуратная, меня устраивает, и ладно. «Мне с вами?» — поинтересовался Сергий, когда я отправился одеваться в дорогу. «Нет, зачем?» — отказался я от его сопровождения. «Ты у меня что, муравей? И так все время работаешь. Отдохни пока. И это, не обижайся, что я иногда позволяю себе срываться на тебя по мелочам». «Ну что вы, ваше преподобие!» — скинулся он, будто охотничья собака, почуявшая дичь. «Я каждый день молюсь Создателю, что он дал мне счастье служить вам». «Приятно, черт возьми! Басню про ворону и лисицу хорошо помню. Собираюсь тоже ее когда-нибудь публиковать. О том, что поддаваться лести не стоит, отлично знаю. Но вот ничего с собой поделать не могу. Да и никто не может. Всем добрые слова приятны, особенно если они от души и справедливы». Во дворе монастыря обычная рабочая обстановка. Все заняты делом. Да если бы даже и бездельничали, при моем появлении все равно бы подхватились и показывали старания. В кузне стучат, в птичниках квохчут, в конюшню таскают новое сено для подстилок взамен вынесенного, в коровниках ворота нараспашку, проветривают, пока стада на выпасе. Тишь только в ткацкой и придильне. Ну, там и шуметь особо нечему, разве что рабыни сплетничают во время работ. Но за стенами не слышно, тем более они у меня кирпичные. У маслобойни и сыроварни на кого-то ругается брат Георг. Ого, крепкий подзатыльник от него тощему парню, вижу, достался. Значит, этот крепостной виноват. Мой управляющий зря никого не наказывает и не лупит. Спокойный, уравновешенный характер, не чета преднастоятелю Михаилу. Вышедшая из двери в подсобку кухонная девка, увидев меня, тут же скрылась обратно. Вот это мудро. Подальше от начальства, поближе к кухне. Правильная философия. Я на себе во время службы в армии проверил, еще в прошлой жизни. На крыльце храма казначей Алекс о чем-то разговаривал с Симоном, нашим целителем. Увидев, как я направляюсь к воротам, дернулись было ко мне, да я их жестом остановил. Вечером. Все вопросы вечером. Прием помощников у меня третьим пунктом ежедневного расписания. Есть ли четвертый? Как же ему не быть? Перед сном изготавливаю или восстанавливаю амулеты. Вот так и живем. А вон и мои Мурзик с Котькой расхаживают по двору на правах хозяев. Кошки заслужили почет и уважение всей монастырской братии. Не только мышам бой дали, но и крысам. «Миледи Алиса просила зайти в лечебницу», — сообщил Эрик, лично подведя ко мне коня. Бывший сержант Арчи Добнес, нынешний наставник моих будущих диверсантов, смотрю без коня. Решил ехать на облучке фургона вместе с возницей. Из-под тента повозки выглядывают пацаны. Смешно, словно воробушки из гнезда. На них сейчас можно глядеть без слез. Я их подлечил, а брат Митрофан раскормил за эти дни. Так-то Эрик отобрал самых шустрых и ловких. Но босяки есть босяки. Худые были, хоть в класс анатомии в качестве макетов ставь. Ладно, такого предмета тут нет в школах. А в университете, на лечебном факультете, надо будет как-нибудь у миледи Оливии спросить. По идее, должен быть, иначе как хирургию изучать? На обратном пути. Я вскочил в седло. Не к спеху поди. Если бы что-то срочное, сама бы меня нашла. Я ведь не прячусь?» Усмехнулся и крикнул будущим героям плаща и кинжала. «Чего уставились, парни? Ни разу аббата в походной одежде не видели? Головы, кстати, обритые наголо, тут же спрятались в фургоне. Вот так. Взвод сопровождения уже верхом. В принципе, пока я отсутствовал, брат Макс и милорд Герберт с помощью баронессы Карманс, восстановившей кое-как после схватки с наказующими свою дружину, основательно почистили ближайшие леса от бандитских шаек, так что три десятка в эскорт считаю излишним, но пенять лейтенанту Рому по такой мелочи не стану. И в столицу, в поездку к прецептору, уговаривать его поддержать принца Филиппа заберу с собой свою кавалерийско-егерскую роту целиком. От Джея мне помощь не нужна, а баронет Михаил, пока тут спокойно, силами вооруженных братьев и ополченцев поселения, справится. В поездку, да, только чтобы надолго оставить обитель и отправиться в Рансбург, мне требуется разрешение Николая Гиверского, моего орденского начальника, а письма от него все нет. Хотя я ему просьбу еще из Неллера отправил. Ну, может, скоро придет. Я уж не думаю, что прецептор так быстро забыл, чем он мне обязан. «Едем?» — посмотрел на меня Эрик. «Нет, стоим. Пусть на нас любуются». Я направил коня к воротам. «Как вчера в новом трактире посидел. Нормально?» Предупредил кабачика, чтобы всех гулящих девок обратно в Готлин отправил. «У нас тут монастырь вообще-то, а не город». Мы выехали из ворот и направились по центральной улице. Сначала кавалькада всадников, затем фургон с учениками. «Не город, я сказал, а, пожалуй, предместья моей обители скоро смогут им называться с полным на то основанием. Уже 5 улиц, да и народу здесь, если с паломниками, никак не меньше, чем в тех же Корновых Зорях, которые мы обобрали до нитки во время недавно завершившейся войны с соседним герцогством. Пора подумать о возведении стен, а иначе в случае очередной осады жаль будет такое количество зданий разрушать. Тут ведь как грибы после дождя, и каменные строения растут. Наш кирпичный завод даже скрипит от напряженной работы. Трактирщика я предупредил. Ухмыльнулся Эрик, редкая мимика на его обычно равнодушной физиономии. «С первым же обозом уедут. Кстати, Видите, на его крыльце там толстяка. И какой-то мужчина, еле держась на ногах, что-то пытался втолковать вышибале. Эта пара — единственные, кто совсем не обратил внимания на меня и мой эскорт. Остальные приветствовали в соответствии со своими статусами. Он переодетый король? Нет, торговец из республики, — пояснил мой разведчик. Вчера с ним пообщался. В Верции беда. Что такое? Заинтересовался в самом деле. Помните, они на Кальдер отправили эскадру, чтобы ответить желтокожим за их высадку 7-го года? Ну, конечно, помню. Как мне не помнить? Морскую пехоту повсюду вербовали. Это ж недавно было. Что, неужели уже вернулись? Вернулись. Эрик знаком показал сержанту Джону усилить авангард. Мы как раз выехали из предместий на дорогу среди полей. Не очень удачно они сплавали. Один только порт разграбили. А когда пошли вдоль побережья к следующему, попали в сильный ураган. Восточное побережье Кальдера. Там почти сплошные скалы. Подходящей бухты не нашли. Хорошо, хоть успели подальше от берега уйти. И все равно эскадру разметало. Еле-еле 2/3 кораблей. 5 десятков лорд Бивер смог собрать. Пришлось вернуться. «Надо же!» — я покачал головой. «И правда беда». «Еще знаете, что рассказал?» «Не интригуй, не знаю». «Говорят, наш принц Филипп принялся сержантов из команд морской пехоты приглашать к себе. Зачем ему войско?» «Действительно, зачем?» Я пожал плечами. «Эрику я доверяю. Но заговор дяди короля — это не моя тайна. Когда придет время, все своему разведчику расскажу. А так-то принц все правильно делает. Дворяне, чем-то недовольные, к нему уже съезжаются, но кроме офицерского состава нужен и унтер-офицерский костяк. Заполнить его потом солдатским мясом уже не проблема. Желающие не умирать от голода, получая сытную армейскую пайку плюс какие-то деньги, плюс надежды о будущих трофеях, всегда найдутся. Может, дядя Эдгара собирается заменить племянника на троне? Высказал разведчик предположение. Догадливый, чего? Врать близкому соратнику не хочу, говорить правду не вправе, поэтому перевел разговор. «Смотри, кормовую свеклу почти всю убрали. Небольшой только участок остался». «Этот третий урожай тоже на изготовление сахара направите?» — поинтересовался Эрик. «Вы же еще хотели попробовать делать крепкие напитки в дополнение к Неллерьяку». «Ты про виски или бурбон?» «А когда я тебе про это говорил?» «Ах, да!» — вспомнил я. «Там все равно сначала сахар нужно получить, так что да, весь в переработку. Хочу я или не хочу, но без селекции мне не обойтись. Паргейский сорт сахарной свеклы дает слишком малый выход продукта, так что пока я империи не конкурент на других рынках, зато для собственных нужд получил сахар в 5-6 раз дешевле, чем если бы покупал. Ну, приблизительно». Если бы я сервам платил, нормально. Они же у меня за счет барщины отрабатывают. Ее мне пришлось оставить. Оброком заменю позже. В продажу сахар пойдет не скоро. Пока буду делать леденцы, пахлаву, шоколад, когда он получится нормальный. Халву, подсолнухов у нас много растет. И еще много чего, о чем вспомню. До пасеки мы не доехали, свернули в Дубраву, большой лес, протянувшийся на многие мили. Почти сразу же застряли из-за попавшегося нам навстречу стада наших монастырских свиней. Хрюшки здесь вытянутые, как колбаса, больше на такс похожие, но наглостью точь-в-точь земные. Им все равно, что перед ними бастард рода Неллеров, уходить с дороги не желали. Довели свинопасов, старика и мальчишку, чуть не до слез. Минут 15 мы потеряли. Потом еще час ехали по лесу И вот, наконец, заимка. Одноэтажное строение с колодцем и сараями при нем, обнесенное высоким свежим чистоколом. «Ну-ка посмотрим, что тут брат Альберт сделал». Я спрыгнул с коня и отдал поводья Ивану. «Так, внешне вроде все нормально. Эй, открывай!» — крикнул сторожу.